Глава 8. Марк. Провожая взглядом эту парочку, пытаясь сообразить, как бы выцепить Настёныша из лап этого рыжего котяры. Уверена, она не обрадуется, если я подойду и закину ее на плечо. Кажется, ты сейчас представляешь, как Рим будет смотреться на виселице. Получаю тычок локтем. Ты так кровожадно на него смотришь. Хмыкаю. Ну а что он изображает из себя тут прям такого добряка? Да и ты тоже мне. Стас округляет глаза, будто понятия не имеет, что я имею в виду. «А что я? Ты хочешь моей смерти? Да Настя меня со свету сживет, если я вмешаюсь в ее амурные дела». «В амурные? Ты сейчас на полном серьезе, брат?» Стас скалится, не сводя взгляда с уходящей Насти. «Конечно нет. Кто ему даст слишком близко подобраться к моей сестренке?» «Ну вот, узнаю Борзова. Бдит, даже если делает вид, что ему наплевать на происходящее. Дело вовсе не в Риме. Он в себе никакой угрозы не несет для Насти, иначе он бы не подошел к ней ближе, чем на пару шагов. Дело в том, что Настя слишком для него невинна. Для него девушки как подопытные кролики. Он их изучает, как они ведут себя в разных ситуациях. И я переживаю, как бы он эти свои штуки не начал применять на Насте. Может отловить его за углом. Зачем-то говорю это вслух и слышу хохот друга. «Ну, если ты хочешь настроить мою сестру еще сильнее против себя, то стоит попробовать». Поворачиваю голову, изучаю профиль Стаса. Не издевается, говорит на полном серьезе. «Ты что-то знаешь, помимо того, что я рассказал тебе?» Неопределенно пожимает плечами. «Допустим». Убеждаю, что никто из прохожих не решает в этот момент остановиться и погреть уши. «Выкладывай давай». «Она все еще обижена на тебя и не хочет иметь с тобой ничего общего». Интересное заявление. Было бы, если бы не переписка. Если бы не просьба, которую я теперь планирую выполнить, даже если мне это будет стоить тачки и последних нервов. А то пока буду соображать, такую девчонку уведут из-под носа. А я этого не могу допустить. Она мне нужна. Реально нужна. Как свежий воздух любому человеку. С чего ты это взял, Стасян? На всякий случай решаю все же уточнить, откуда у него в башке такие мысли. «О, Оля!» Переключается на девчонку, которую я уже не раз видел рядом с ним. «Подожди!» Чуть ли не трусцой пробегает расстояние между ними. Интересно, чтобы Стас вот так за кем-то бегал? Это что-то новое даже для моего зрения. «На созвоне!» Бросает мне напоследок, берет девчонку под локоть. Вот это я понимаю лучше друг. Сразу понятно становится, что не бросив тяжелую минуту. Ну что ж, придется поискать Настёнышу и убедиться, что Рим не переходит границы. И плевать, что эти самые границы я сам себе прочертил. Одно неосторожное движение в адрес Насти, и с ним буду иметь дело я. Стасу даже говорить не буду. Несусь к кабинету приемной, ни Насти, ни Рима не нахожу. Иду исследовать коридоры в надежде, что случится чудо, и я наткнусь на них. Прохожу мимо столовой, и взгляд цепляется за знакомую одежду и светлые волосы до плеч. Она, как магнит, притягивает мой взгляд. Сидят и над чем-то тихо смеются с этим рыжим. Скреплю зубами, прикрываю глаза и досчитываю до 5. Она со мной должна вот так сидеть, на расстоянии в несколько сантиметров, а не с этим чудаком. Прохожу внутрь и с грохотом подставляю стул к столу парочки. Настя вздрагивает от неожиданности и переводит на меня вопросительный взгляд. «Марк?» «А Ленин?» Одновременно с Настей подает голос Рим. «Чё тебе тут надо?» «Не по твою душу, рыжий». Смотрю в зеленые глаза Насти и собираюсь не сбиться с дыхания. «И что тебе?» Выгибает бровь, но говорит спокойно. «Стас умчался, попросил тебя довести до дома и убедиться в твоей целостности и сохранности». Выдавливаю дружелюбную улыбку, хотя единственное желание — выдернуть Настёныша из-за стола и, не говоря больше ни слова, утащить в машину. «Не буду тебя задерживать. Я на автобусе доеду, Марк». Пытается отвязаться от меня Настя, но я так просто не сдаюсь. «А как же наши планы?» Рим навостряет уши и переводит на Настю непонимающий взгляд. «Настя, у тебя планы?» «Естественно, у нее планы. Мы договорились отметить наше воссоединение». Сочиняя, не моргнув глазом. В этот момент я уверен, что стоит намекнуть, что Настя со мной, и любые поползновения в ее адрес улетучатся. Но, видимо, девушка против. По лицу Настёныша вижу, что она сначала пребывает в шоке. Но когда до нее доходит смысл моих слов, эмоции сменяются. И вот она уже готова растерзать меня на куски и прикопать в лесочке. Но на войне все средства хороши, и я ими собираюсь пользоваться по полной. Настя. Стараюсь взять эмоции под контроль. Мне послышалось, или Марк только что сказал, что у нас планы? Он намекнул, что мы вместе? Это больше похоже на бред. Мы точно не вместе. Прищуриваюсь, не отрывая взгляда от самоуверенного Оленина. Этот гад стоит и улыбается, нагло, цинично. А у меня в голове созревает не один план его убийства. Жаль, что за это светит уголовка, хотя если подумать, то моя честь намного важнее, чем свобода. Рим ждет моего ответа и моей реакции на происходящее, а я мысленно обдумываю, как не выставить себя полной идиоткой и не закатить истерику Марку. «Настен?» Рим вопросительно выгибает медную бровь. «Рим, я на русском разговариваю, и ты меня услышал и понял». Снова вклинивается Марк, и меня это добивает. «Марк, мне кажется, и Стас, и ты что-то перепутали. У нас не было никаких планов, и я вполне взрослая девочка, чтобы самостоятельно добраться до дома без конвоя в твоем лице. Очень хочется выбить его из клеи, но, судя по спокойному выражению его лица, мне это не удается. А Ленин все так же стоит рядом с нашим столом и ждет. В этот момент я радуюсь, что никого в помещении нет, кроме нас троих». «Настя, никто же не спорит, что ты взрослая. Но я переживаю за тебя и должен лично убедиться, что ты будешь в норме. И к тебе не пристанут никакие рыжие котяры». Бросает красноречивый взгляд на Рима. Рим не ведется. «У меня сейчас планы, о которых я уже договорилась с Римом. Решаю зайти с другой стороны. Мне удается пошатнуть спокойствие Оленина. Скрип зубов толсто намекает, что он злится. Наклоняется к моему уху, отчего у Рима округляются глаза. «Через 10 минут жду тебя в своей машине. Не придешь, буду действовать другими методами. Настеныш, тебе они вряд ли понравятся». Задыхаюсь от неожиданности. Марк распрямляется, как ни в чем не бывало, выходит из столовой. «Ты в норме?» Рим обхватывает меня за запястье и с участием смотрит в глаза. Вижу в них отражение озабоченности. «Да, все нормально, это же друг моего брата, что может быть не так?» Голос пропитан фальшью. «Но я понятия не имею, что имел в виду Марк, когда угрожал мне другими методами. Да и вообще, это больше похоже на шантаж, а не на просьбу. И какой реакции он от меня ждал?» «Может, перенесем на более удачное время, пробник? А то не уверен, что сейчас ты в форме». Меня слегка колют эти слова. Разочаровывают даже. Не думала, что Рим так просто даст заднюю. А с другой стороны, я ему никто, чтобы он носился со мной. Да еще и разбирался с Марком. «Да, конечно». Скрываю разочарование, делая большой глоток чая. «Я тогда пойду». Хватаюсь за рюкзак и встаю со стула. «Не-не, красавица, ты меня не так поняла». Рим дергает меня на себя. Приходится вернуться за стол. Парень наклоняется ко мне вплотную, а его глаза загораются каким-то дьявольским огонечком. «Я тебя так просто не отпущу», — шепчет. Приковывает мое внимание. Молча жду продолжения. «Как насчет того, чтобы проводил тебя я?» Указывает большим пальцем на свою грудь и широко улыбается. Несколько раз моргаю. «Но пока ты думаешь, я еще немного тебя пощупаю». Он крутит мое запястье. «Ты поклонница колец?» «Да, обожаю их». Улыбаюсь и наблюдаю, как Рим проводит большим пальцем по каждому украшению. «Они что-то значат?» Пожимаю плечами. «Только то, что они мне понравились». Смешок в ответ, и я расслабляюсь. «Да пусть Марк катится на край света. Мне есть чем заняться, помимо того, чтобы торчать дома». «Их очень много. Особенно крутое вот это». Обводит кольцо со знаком бесконечности на верхней фаланге безымянного пальца. «Символично». «Кольца у меня на каждом пальце левой руки и парочка на правой. Это моя слабость, и в личной коллекции их у меня около 50 штук. Каждая со своим символом». «Нет, бриллиантов нет, это обычные серебряные колечки, тонкие и миниатюрные». «А это место оставила для жениха?» Касается безымянного пальца правой руки. «Могу ли я считать, что Марк трепло, и ты свободная девушка?» Щеки вспыхивают от пристального внимания. Отвожу глаза. «Я свободная девушка, абсолютно точно». Рим хмыкает, переводит глаза на дверь, за которой скрылся Марк, и я замечаю в его взгляде какое-то превосходство. Это неприятно задевает. Не хочу быть трофеем, и уж точно мои планы не входят становиться яблоком раздора. «Рим, я не хочу, чтобы вы показывали друг другу непонятно что. Я свободна, но это не значит, что за меня нужно сейчас устраивать поединки и мериться силами». Рим возвращает на меня взгляд и становится серьезным. Продолжает держать за руку, отчего постепенно успокаиваюсь, и встреча с Марком кажется уже мелочью. «Нет, конечно, Настя. Я и не собираюсь ни с кем ничем мериться. Даже не думай об этом». Его голос звучит достаточно уверенно, чтобы я поверила. И я расслабляюсь. «Отлично. Рада, что ты меня понял». Рим улыбается. «Ну так что? Я подойду в роли провожатого?» Киваю. «Почему бы и нет? Хочется насолить Марку за его выходку. Да и с Римом мне спокойнее, чем с Олениным. Очень много он во мне будет одним своим присутствием». «Я, правда, сегодня на своих двоих?» Рим грустнеет. «Люблю пешие прогулки». Тут же откликаюсь. «Я не уверена, что рискнула бы сесть в машину к малознакомому парню. Я хочу насолить, но и голову терять ни в коем случае не собираюсь». «Тогда супер. Не вижу никаких препятствий. Заодно будет время обсудить, когда ты будешь готова начать со мной петь, и когда же я, наконец, услышу твой голос». «А если он тебя разочарует?» Рим начинает вставать, но после моего вопроса замирает, округляя глаза. «Да ну, я даже не рассматриваю такой вариант. У меня чуйка». Касается носа, я усмехаюсь. Мне кажется, что из Рима выйдет неплохой приятель. Мы словно на одной волне. Протягивает мне руку, принимаю ее. Чем ближе мы подходим к выходу, тем неувереннее становятся мои шаги. Рим и это считывает и меняет траекторию. «А...» — оборачиваюсь на главный вход. «Мы куда?» «Не думаю, что готов пережить прямо сейчас еще одну встречу с Марком. Да и тебе она ни к чему. А то вдруг передумаешь и уедешь с ним». Подмигивает. «Ну уж нет, я не меняю решения». «Похвально. Но не будем рисковать. Да и тебе будет спокойнее не сталкиваться с ним нос к носу». Выходим на задний двор. Парковка остается где-то слева, и нас оттуда никак не разглядеть. Выдыхаю, когда мы уже оказываемся за территорией, и Олени не бросается в погоню за нами. Только телефон взрывается от потока сообщений. Рим хмыкает и кивает на рюкзак. «Ого, как он умеет доставать!» «Вы с ним не ладите, да?» Зачем-то спрашиваю. Рим дергает плечами. «Я же сказал, я не особо люблю людей. А Марк — человек». «А если серьезно? Вы знакомы через моего брата?» Рим задумывается, провожает взглядом проносящийся мимо байк. «Нет, мы тусили какое-то время в одной компании, но потом наши дороги разошлись. Не буду вдаваться в подробности. Тебе это вряд ли будет интересно». «Ну, если он не хочет рассказывать, то я не собираюсь лезть в душу. Тем более мне не хочется портить прогулку лишними вопросами. Ну, как хочешь». «Когда приступим-то? Меня это больше волнует, чем какой-то там Марк». Отмахивается Рим. Нажимает кнопку на переходе, и мы замираем в ожидании зеленого. «Может, на выходных, если ты не против? Мне сейчас нужно активно заниматься, чтобы поступить. Ну и сам понимаешь, свободного времени будет не так уж много». «Выходные — отличный вариант, красавица, мне подходит. А если выделишь среди недели хотя бы часик, то будет идеально». «Я посмотрю по расписанию. Кстати, что я тебе должна за помощь?» Рим удивленно скидывает брови. Одновременно с этим вопросом мы подходим к дому. Хорошо, что не особо далеко живем от универа. 4 остановки, и мы на месте. Да и за разговорами быстро время пролетает. «Как насчет поцелуя в щеку?» Показывает на лицо, и в его глазах загораются смешинки. «И все?» Недоверчиво уточняю. «Мне будет достаточно». Обдумываю, ничего не имею против. Встаю на носочки, чмокаю Рима. «Спасибо. Если бы не ты, я бы, наверное, сегодня не попала туда». «Пустяки. Почему бы не помочь хорошей девушке? Их так мало осталось среди нас». И мне кажется, что в этих его словах кроется что-то глубже, чем кажется на первый взгляд. «И все-таки как?» Рим цокает. «Настен, ну ты же не отлипнешь, да?» Мотаю головой. «Да ничего особенного. Просто там была моя родная тетя. Ну вот я и замолвил словечко». «А почему сразу-то не сказал?» Рим задумывается ненадолго, трет бровь. «Ну а что тут такого, Настен? Я помог и помог. Я же ничего не требую взамен». Взмахивает руками и фыркает. «Мне реально приятно с тобой пообщаться, я буду рад видеть тебя чаще. А когда ты поступишь в наш универ, так мы вообще не будем расставаться». Смеется, а у меня по этому поводу есть гигантские сомнения. Братец может стать препятствием. Если Стасу кто-то не нравится, то он может подпортить жизнь. Хоть он и выглядит довольно милым и добрым, но стоит кому-то перегнуть, и Стас превращается в Цербера. А есть еще Оленин. Хоть он и не имеет права вмешиваться в мою жизнь, но он особо и не спрашивает разрешения. При мысли о Марке начинаю скрипеть зубами и получаю удивленный взгляд Рима. «Все нормально?» Вздрагиваю и киваю. «Да, просто подумала о Стасе». «А что он?» Отмахиваюсь. «Не обращай внимания, дела братские и сестринские». Рим хмыкает, достает телефон, что-то бурчит. «Блин, мне пора. Я наберу в пятницу». Чмокаю в щеку, испаряется. Только удивленно смотрю на то место, где он только что стоял. Достаю ключи, сзади раздаются шаги, и я не успеваю среагировать. Мне закрывают рот и вталкивают во двор дома.